Но искать виновных антинаучно. Сода и лимонная кислота, будучи смешаны в водном растворе, шипят и выделяют тепло. Это реакция нейтрализации, которая идет естественным путем. Разве меньше пролили крови готы и вандалы в III-V веках, или викинги в IX-XI веках, или крестоносцы в XII веке? Конечно, нет. Но их движения были подобны расширению Римской республики, с той разницей, что римляне делали свои завоевания медленнее, отчего испанцам, галлам, нумидийцам и грекам было не легче. Арабы в VII-VIII веках расправлялись с персами, армянами, испанскими вестготами, берберами, а сагдийцев, культурный и богатый этнос, уничтожили так, что от них остались только реликты в недоступных горах Гесара и Западного Памира. На этом фоне взрывы этногенеза у джурджени и монголов не представляют собой ничего особенного, хотя летописцы-современники не пожалели черной краски для истории XIII века. Этногенезы – процессы, возникающие вследствие природных явлений, а, как известно, природа не ведает ни добра, ни зла. Ураганы, ледники, землетрясения приносят людям бедствия, но сами являются частями географической оболочки планеты Земля, в состав которой, наряду с литосферой, гидросферой, атмосферой, входит биосфера, частью кои является антропосфера, состоящая из этносов, возникающих и исчезающих в историческом времени. Моральные оценки к этносам также неприменимы, как ко всем явлениям природы, ибо они проходят на популяционном уровне, тогда как свобода выбора, определяющая моральную ответственность, лежит на уровне организма или персоны. Этногенезы на всех фазах – удел естествознания, но изучение их возможно только путем познания истории, содержащей необходимый материал, подлежащей обработке методами естественных наук. Поэтому вернемся к истории XII-XIV веков. Крестоносцы. В средние века люди воевали много и часто, но, как правило, они твердо знали не за что, а против чего они воюют. Отрицательная доминанта действовала эффективнее положительной. И когда папа Урбан II произнес роковые слова «Так хочет Бог», массы простых крестьян и рыцарей бросились в отчаянную битву с мусульманами и, потеряв 9 воинов, взяли Иерусалим в 1099 году и создали там Иерусалимское королевство. Королевство это довольно быстро стало терпеть поражения, терять города и просить защиты у европейских монархов. Второй и третий крестовые походы, имевшие целью выступить за своих земляков, были неудачны. Четвертый поход превратился в коммерческую операцию по приобретению колоний на Востоке под руководством венецианского дожа слепого Дандоло. Было быстро придумано, что греки, православные, такие еретики, что самого Бога тошнит. Это выражение приписано Балдуину Фландерскому, первому императору Латинской империи 1204-1205 годы. Панченко. Латинский Константинополь и папа Иннокентий III. Одесса, 1914 год, страницы 5-6. Константинополь был взят и разграблен. А в Греции воздвиглись замки, перемешанные с несданными крепостями византийских властителей. Устояли укрепления Никеи, далекий Трапезунт и горный Эпир, жители которых к 1261 году выгнали латинских захватчиков из Константинополя. Но все это время шла жестокая война,